прошипела мать, выглядывая из-за Нининого плеча. «Костя спит. И вообще, что вам здесь нужно?» «Мама, иди к себе», — велела Нина и посторонилась, впустив Марсельезу в прихожую. «Нина, кого ты впускаешь?» — зашипела мать негодующе. «Зачем?» «Мама, иди к себе», — Нина повысила голос. «Я в кухню», — прощебетала Марсельеза и шмыгнула в кухню, непрестанно оправляя, взбивая кончиками пальцев свою шарообразную прическу, покрытую прочным панцирем из лака. «Я к вам по делу». Она села к столу, снова сложив руки на животе. Нина прислонилась к стене, глядя на Марсельезу. «Фарс! Костю, что ли, разбудить?» «Именно к вам», — словно прочитав ее мысли, уточнила Марсельеза с многозначительной улыбкой. «Не Косте. В этом доме все решаете вы, как я понимаю». Марсельеза сделала краткую паузу и выпалила, решившись. «Нина, я хочу получить компенсацию». «Что?» — спросила Нина изумленно. «Что вы хотите получить?» «Компенсацию», — повторила Марсельеза веско, с мрачной торжественностью. Она уже не улыбалась. «Компенсацию за утраченное здоровье». «А мы-то тут при чем?» Мать заглянула в кухню и ненавидяще посмотрела на Марсельезу. «Костя, при чем? Он бил, что ли, вас?» «Мама, ты еще и подслушиваешь!» Нина попыталась выставить мать из кухни. «Что вы!» — вздохнула Марсельеза. «Костя! Да он мухи не обидит! Это я его пару раз приложила, когда пьяный пришел. У меня рука тяжелая!» «Гони ее!» — прошипела мать, не давая Нине вытолкнуть себя из кухни. «Что ты ее за стол-то посадила?» «У меня астма», — сказала Марсельеза, делая вид, что не слышит выпада в свой адрес. «Я инвалид второй группы». «А мы-то здесь при чем?» — завопила мать. «Костя здесь при чем?» «Он привел в дом кота», — пояснила Марсельеза. «Он нашел его там, у Белого дома. Мы его даже назвали Рудским. Вылитый Рудской, усы щеточкой». Нина и мать ошеломленно взирали на Марсельезу. «И кот стал у нас жить», — продолжала Марсельеза задумчиво, медленно, с какой-то странной полуулыбкой. «А потом Костя вернулся к вам, а Рудской остался у меня. Я его очень любила». «Кого?» — спросила Нина. «Костю или кота?» «Обоих», — прошептала Марсельеза. «Нина! Она сумасшедшая», — заметила мать убежденно. «Но я стала кашлять», — Марсельеза вновь проигнорировала оскорбление, — «и задыхаться. У меня началась астма на нервной почве. Опять же, кошачья шерсть. Отдали бы кота». Мать смотрела на Марсельезу почти с опаской. «Раз такое дело. Нас-то чего шантажировать?» Нина изловчилась и, наконец, вытолкнула мать за порог кухни, захлопнула дверь, придерживая ее рукой на тот случай, если мать предпримет попытку штурма. «Я сейчас ложусь в клинику». Марсельеза взглянула на Нину в упор. «У меня совсем нет денег на лечение. Помогите, умоляю вас. Это так дорого теперь, вы же знаете. Ведь если бы не Костя и не кот, я была бы здорова». Нина смотрела на нее молча. Марсельеза улыбалась ей искательно и жалко. Потом, вспомнив, наверное, о своем диагнозе и инвалидности, она надсадно и хрипло закашлялась. В сущности, она мало чем отличалась от поберушек из электричек и поездов метро. Тот же заунывно протяжный голос, сиротская печаль во взоре. Нине стало нестерпимо стыдно. Не за себя, за эту бедолагу. и жаль ее.